И если есть какие-то вопросы, можете их задать сразу. Вы знаете, что то, что лежит на поверхности, это результат того, что Лот не пошел так, как Бог ему предлагал. Вы помните, что Лот не пошел туда, куда Бог ему предложил? Он сказал, спасайся на гору, он сказал, в Щегор побегу, помните? Он жамал, и сохранится душа моя. И Господь сказал, ну ладно, лучше было, чтобы ты пошел туда, куда я тебе сказал. Ну раз ты хочешь, то иди в Щегор. Но он в Щегоре тоже не смог жить. Вы помните это место Писания? Я понимаю, что в этом событии, а любое событие Библии является вернейшим пророческим словом о каких-то событиях будущего. Но мне трудно об этом говорить сегодня, потому что я сам не знаю этой глубины. А вот то, что лежит на поверхности, как правило, когда люди, Бог им предлагает что-то, но они могут упросить Бога, Господи, я этого не могу, дай мне помельче. И если даже Бог в силу их немощи соглашается с ними, но они все равно будут терпеть ущерб. Самое лучшее – это то, что Господь предлагает сразу, пусть оно кажется человеку более трудным, чем то, что он для себя спланировал. Мы всегда в своем разуме просчитываем что-то. И мы считаем, вот то, что Бог сказал, это для меня очень неприемлемо, это будет невозможно. А вот то, что я для себя посоветую, это будет проще. Да вы и в своей жизни, наверное, не один раз наблюдали. Когда вам тот потолок духовный, который предлагал Господь, казался недоступным, и вы просто говорили, что это, ну, я просто не смогу так. И Бог как бы, ну, по своей любви не настаивал. Я почему-то говорю, что и у вас так бывает, и у меня так бывало. Когда Бог говорил мне, вот столько-столько дней в посте должен быть. А я говорю, Господи, а я столько не смогу. Как будто Бог не мог понять, что я могу и что я не могу. Вот в некоторых случаях у нас не хватает разума, чтобы поверить Богу, что Он хорошо нас знает. Ну и Бог говорил, ну раз не можешь столько, то дай мне столько, чтобы я мог делать. Но это для меня был ущерб. Вы понимаете, о чем я говорю? Я взял ту сторону жизни духовной, которая мне приемлема и мне более знакома. Вы можете найти из своей жизни духовной нечто похожее. Когда Бог вам предлагал вот это, а вы говорили, для меня будет лучше вот это. Но то, что Бог предлагает, если даже в нашем понимании кажется более немощным, но оно в конце концов будет сильнее, чем наше сильное. И так написано в Священном Писании. Что немощные Божие, что сильнее человеку. Вы помните это место Писания? Да, вот такое выражение употребляется. Немощные Божие сильнее человека. Я понимаю, оно немощное, потому что в наших глазах оно немощное. А в глазах Божьих это самый верный совет и самое приемлемое определение для нас в той или другой сфере жизни. Ну и притом, ну вы знаете, само слово «лот» означает «покрывало». Покрывало. То есть, а под покрывалом есть что-то то, что и никто не видит. Под этим покрывалом. Вот само слово «лот» переводится «покрывало». И вы знаете, что действительно вышли Авраам и Лот, правда? Но когда пришло время выбора, то через выбор открылось, что Лот на то время не способен был отдать лучшее кому-то. Он его избирал себе. И кажется, с одной стороны, он был свободен в выборе. Потому что Бог сказал, или Авраам сказал, Лот, выбирай. Потому что вместе мы не можем. Наши стада очень большие, мы родственники, и нам ссориться, когда перед нами такая земля большая, ну не приходит, давай разойдемся, и будем жить отдельно, будем друзьями, будем жить вместе, станем врагами, поэтому давай лучше разойдемся. И ты выбирай, если ты направо, то я налево. Если ты направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. Выбирай. И Лот стал выбирать. И он выбрал себе лучшее. А по любви надо поступать. Надо отдать лучшее кому-то. И это очень серьезно. Когда у нас есть выбор. Когда мы кому-то что-то, допустим, ну, кто-то в чем-то нуждается. Отдать. То если по любви, то надо отдать лучшее. А себе оставить второстепенно. Поэтому скажите, кто из нас так поступает? Как правило, на тебе, Боже, что мне уже не гоже. Хотя для кого-то и это хорошо. Но если уже по любви, то не так. Есть два яблока, большее и меньшее. Значит, надо поделиться с кем-то. Как если полюбишь, во имя Господа, то Господу отдается лучшее. Значит, я должен взять большее яблоко и отдать, а меньшее оставить себе. Когда-то помню, Марчук на эту тему говорил, и как раз взял тот же самый пример, когда надо было, ну, один дрова хотели испытать, и вот, говорит, два яблока, ну, говорит, а теперь раздели и отдай. И он выбрал себе большее, а ему отдал меньшее. Но грех всегда очень хитрый и изворотливый. Это, говорит, ай-яй-яй, а я, говорит, так не сделал бы. Я бы, говорит, отдал себе больше, если бы взял бы меньше. А я так и сделал, я знал, что ты так поступил бы. Потому я и оставил себе больше. Значит, нас не очень-то легко возьмешь. Вы поняли меня? Очень трудно нас поймать, мы очень скользкие. Себе оставил больше, ему отдал меньше. Когда он сказал, вот я бы так не сделал, а я и знал, что ты так не сделал бы, ты мне отдал бы больше, потому я оставил его. Вот поэтому... Вот в таких мелочах, очень легко и просто Богу испытывать нас. Как мы поступаем? Конечно, в том случае, если у нас есть выбор. Отдать, взять. Значит, по любви, как для Господа. И вы помните, если возьмете Священное Писание, то Бог для себя не требовал много. Должны были отдать что? Начатки и самое лучшее из плодов. Немножечко. Но Бог всегда хотел видеть должное почитание Его именно на любом уровне. Раз Он Бог, значит, Ему принадлежит лучшее. И если мы делаем во имя Бога что-то для кого-то, значит, должны отдать какое лучшее. Наверное, лучше бы этой заповеди не было, правда? Оказывается, что не умеем мы так поступать. Вот положа руку на сердце, много минусов, много недостатков, а между тем, если уже следовать по Писанию, то это все из малейших заповедей, о которых написано, что если кто нарушит их, то малейший нарушится в Царстве Небесном. Помните? А кто сотворит и научит так, тот великим наречется. Поэтому наше отношение к Богу и наша духовность, она Богом проверяется на различных уровнях и в самой обыденной жизни. Помните, я один раз говорил на тему праведности, когда брал послание к Римлянам, 14 глава. Я сегодня все не напоминаю, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. То вплоть до того, что праведник печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Поэтому даже в деревенском хлеву Бог может проверить на предмет праведности. Как вы разговариваете со своей коровой и как обращаетесь с конем. И не надо тюрем, не надо очень больших испытаний. Надо просто поглядеть у жизни, как все было. И все. Поэтому Библия освещает широкий круг вопросов для нас. И, что самое главное, дает откровение о том, что Бог испытывает нас во всякое время. И даже иногда там, где мы этого не замечаем и думаем, что это просто-напросто, такой вопрос, который не надо особо обращать внимание. Но когда мы читаем Писание, то в самых обычных жизненных мелочах проявляется наша праведность, наша любовь к Богу и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у Бога есть множество возможностей и множество ситуаций, где Он может нас отшлифовать. И самое такое место трудное для шлифовки – это своя собственная семья. Кто-то сказал так: кто научился жить чисто и свято в своей собственной семье, тот будет везде святым. Оказывается, в своей семье труднее всего, потому что там все о тебе знают, там ничего не скрыто. Существует такое неправильное мнение. Это я говорю, что перед тобой буду слова выбирать, ты нашелся. Просто не образ мыслей праведника, а неправильное мышление. Это одна из твердынь дьявола в разуме, которая разрушает семьи. Обычно люди очень культурно бывают на работе, с соседями. Но не все, правда, есть исключения, когда и на работе, и среди соседей негодный человек. Но в большинстве своем люди кажутся очень хорошими, вне семьи. А в семье бывают очень негодными. Потому что здесь труднее всего жить. И здесь труднее всего строить отношения. Потому что все происходит на виду. Поэтому где больше нас Бог испытывает? Конечно же, в нашей собственной семье. Каждый день, ежеминутно, ежечасно. Какие еще есть вопросы? Может быть, этот вопрос был и не прямой, но мы немножко его расширили, развили. И думаю, что это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Потому что даже самые великие дела, они начинаются с кажущегося незначительного шага. И в жизни христианина не может быть мелочей. И если вы были внимательны, то все неприятности в семьях, в церквах, они начинались не с крупных промахов, с мелочей. Неосторожно сказанное слово, какое-то не совсем обхождение нормальное, иногда просто даже невнимание, и оно может разгораться в серьезные конфликты. И после, когда приходится в некоторых случаях разбирать вопросы, то надо очень стыдно говорить, за что люди потеряли благодать и благословение. Ни за что. Потеряли там, на что, кажется, даже не стоило бы обращать даже внимание. Но оно может перерастать в большую буру. Потом никогда не думайте, что есть мелочи. В духовной жизни мелочей нет. В духовной жизни мелочей нет. Нет вопросов больше? Будем читать 13 главу. Мы на прошлом разборе очень мало прошли, потому что было много вопросов. 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирнеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, чертовластника, и Савл. Вот смотрите, Священное Писание, когда говорит о первой церкви, она называет служение, которое там были, которое занимали определенные люди. Были некоторые пророки и учители. И это очень важное служение. Пророки и учители. Сегодня, наверное, у нас даже учителей и не считают служителями как-то особого рода, да? Пророки и учители. И когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». В то время Дух Святой еще действовал свободно. Наверное, что не было столько соблазнов, сколько сегодня. И это было нормальное явление, когда Дух Святой говорил, и это принималось. Сегодня, когда уже много соблазнов, много отклонений, это все это серьезно контролируется и проверяется. Потому что, просто даже слишком много. Для того, чтобы сегодня с доверием браться за откровение. Во всяком случае, я очень часто встречаю вот такие отклонения, которые не соответствуют истине. И здесь же еще первая любовь была, первый огонь горел. Апостолы были рядышком, которые тут же быстро все поставили на место свое. Они имели дар различения духов, и у них не было проблемы. Сегодня эта проблема есть. В то время в Библии правда, были апостолы, пророки, учители. И Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это было нормально, не было особых разборок, кто это говорил, Дух Святой, не Дух Святой говорил. Но это было потому, что они служили Господу и постились. Там, где оставляется служение Господу, там, где нет служения молитвы с постом, там может быть разные неприятности. Это очень серьезно. Недавно приезжали сюда к нам в церковь, ко мне на прием, братья. Это сегодня бич вот этого последнего времени, когда привезли сестру, я уже говорил вам, и долгое время она пророчествовала. И говорят, такие были откровения, что некоторые люди и Библию положили, брали эти откровения, возили по церквам. И только после стали замечать, что-то не то. И первые обратили внимание, когда было такое слово, что Иисус Христос гордится своим подвигом. Это был первый провал, когда люди заметили, что что-то не то. Написано на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством, правда? Но не будет гордиться своим подвигом. Они уже стали замечать. И когда приехали уже сюда, вот когда стали молиться, она полезла драться напрямую. Ногами, главное, дерется, щел, кричит: «Аллилуйя, слава Богу!» Но думаю, ты же и наглец. Но тут уже не надо быть, надо быть совсем уже глупым, чтобы видеть, что не Дух Святой. И он все равно держит марку, что это Дух Святой. «Аллилуйя, слава Богу!» И кулаками вперед и ногами. Еле удержали несколько человек. Вот такое бывает сегодня. Поэтому, может, оно бывает как-то иногда и не совсем хорошо, когда все подвергается испытанию. А мы, говорят, думали, а мы ж посылали, и было сказано, что мой сосуд. Я говорю, ну вы ж видели, что за сосуд? Зачем, что вы ездили, зачем, что вы посылали, когда, пожалуйста. Зачем это надо на сегодняшний день уже? Поэтому очень хотелось бы, конечно, я уже чуть-чуть другую тему беру, чтобы были действия Духа Святого, был контроль настоящий, и чтобы мы получали благословение без такого вот ущерба, который часто враг делает и разбивает сердца. В то время, когда апостолы были на месте, такое не проходило. Они имели дар различения духов. Им даже не надо было анализировать то, что было сказано. Дар различения духов в этом не нуждается. Тот, кто его имеет, он услышал, и тут же сразу внутри, что не тот дух, даже если он будет Христа славить. Глянул, без всякого разговора, видишь, что не тот дух в человеке. Поэтому нам сегодня очень надо иметь дар различения духов. Да, мы сегодня анализируем что-то. Мы видим через Слово Господне, что не по Слову сказано, но это не значит, что дар различения духов. Когда есть дар различения духов, там даже не надо анализа никакого. И это очень важно. Это очень важно. Чтобы дьявол не скрывался и не обманывал людей, потому что всегда он наносит ущерб. Кто-то теряет веру в таком случае, разбиваются люди. Когда они служили Господу и постились, и вы не один раз найдете это служение, постились. И служителя того времени Ветхозаветной Церкви, и тот же самый Павел, который сделал, наверное, больше, чем любой из апостолов, но он по всем параметрам служения говорил, больше вас всех. Помните, я больше вас. И перечислил. И в молитвах был, и в бдении, и в постах, и в изгнаниях, и где только хотите, больше был. Неудивительно, что он больше мог и сделать. И хотя, конечно, мы уже не раз говорили, и он не избежал некоторых ошибок, но это было, ну, знаете что, чисто, чтобы он понимал, что он тоже человек. И чтобы мы сегодня читали и знали, какой бы ты ни был, но ты человек. И когда ты находишься в руке Господней, тогда можешь смело говорить, все могу, в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Вышел из повиновения, и кто бы ты ни был, без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего. И все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Поэтому, какой бы успех у нас ни был, кто бы мы ни были, но все для нас, все могу, только тогда, когда мы во Христе сокрыты. Вышли, значит, надо возвращаться. Чем побыстрее? Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Иначе могут возникнуть проблемы, осложнится жизнь духовная, и тогда очень трудно будет становиться на те правильные рельсы. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Вот как первая церковь отправляла на служение. Это одно из мест, немногочисленных, на котором пост стоит на первом месте. Как правило, вот эта связка звучит так. Молитва с постом. А потому что молитва с постом – это есть усиленная молитва. И помните место Писания, что много может, какая? Усиленная молитва праведного. Праведного. Поэтому если человек не находится в повиновении Господу, то оно ничего не усиливается в него. Потому что остается в силе слова, что Бог грешников не слушает. Это было так сказано в Ветхом Завете, так оно и в Новом. Хотя в Новом некоторые меры проще. Если ты понял, что ты делаешь не то, что надо, Господи, прости, и кровь Христа омывает и делает праведником. Но это будет только тогда, когда мы признаемся во грехе, исповедуемся и просим прощения. Но если мы делаем и не просим прощения, и даже иногда уверяем себя и других, что это не грех, то этот грех не может быть омыт. Я тоже хочу, чтобы вы это запомнили хорошо. Там, где бывает «прости», там человек и получает освобождение от греха через кровь. Где нет «прости», ничего не будет. Для кого-то кровь Христа будет действующей, а тот, кто делает грех и не кается, то вот это и нет этого прощи, то кровь Христа не омывает. Хотя Бог долго терпит и пытается разными способами достигнуть до сердца человека. Вы помните место Писания? Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Долготерпение Господне, оно имеет свой вес и свою силу, но нам в нашей жизни нельзя спекулировать на этом долготерпении. Что, мол, буду делать, он все равно выдержит меня. Обычно Бог в таких случаях предпринимает свои меры. И очень трудно бывает в таких случаях, ну, восстановиться. Вот это как раз одно из мест, где отправляли на служение, совершивши пост и молитву. Потому что вот это служение и такой подход к делу, они имеют огромную силу. И Павел и Варнава получили ее. И когда они отправились, то они имели успех. Смотрите, как вот интересно. Еще раз прошу обратить внимание на Божий подход к решению таких вопросов. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, на которое я призвал их. Кажется, а что еще больше надо? Если Бог определил, если Бог призвал, то зачем тогда наши молитвы и наши посты? Вы понимаете, кажется, по нашему сегодняшнему рассуждению логики нет. Что надо молиться, поститься тогда, когда вроде бы как Бог не призывает. Раз Бог призвал, определил, то неужели Он оставит без оружия? Оказывается, церковь и все, кто соприкасался с теми людьми, которых Бог отправлял на служение, они должны были внести свою лепту и помолиться. Возложили руки, помолились и отправили. Они правильно понимали вот эту истину, которую сегодня очень часто не понимаем мы. Мы говорим так: если Бог определил, если Богу надо, то пусть и даст. Зачем просить? Вы, наверное, и сами не раз так говорили. В каких-то вопросах. Если Богу надо, то Он сам даст. Между тем Библия говорит: просите, и что? И получите. Ищите, и найдете. Я об этом говорил не один раз, а сегодня повторяю еще раз. У Бога есть свои планы, и есть свои определения, но в них надо войти. Он сказал: «Ще даю вам власть, что наступать на всякую вражью силу, но ее надо взять». А Он дает, но ее надо взять еще. Я могу вот давать свою Библию, сказать: она очень большая, возьмите. А вы не возьмете, и то, что я вам даю, ничего не даст вам. Потому что я давал, а вы не брали. Вы поняли вот важность этого вопроса? Мы часто и говорим: но Бог же сказал, но Бог же определил, наступайте на всякую вражью силу. Значит, можно молиться за одержимых. Помолился, он взял, в него вошел. Поняли меня, о чем я говорю? Потому что у него никакой власти не было. За него самого надо было молиться. А Бог да, сказал: даю, даю, ну ты возьми. И возьми так, с тем подходом, как написано в Священном Писании. Даю вам власть. Вот почему мы читаем: каждый из нас, даю вам власть наступать на всякую вражью силу, но в нашей жизни очень часто эта вражья сила наступает на нас. И, положа руку на сердце, можете признаться каждый себе, что не один раз так было. При всем том, что Бог говорил: я вам даю власть, а не им наступать на вас. Вам на них. Мы приходим, плачем, разбиваемся, потому что на нас наступили. Четвертый стих читаю. Сии, то есть Павел и Варнава, бывший посланный Духом Святым. Вы помните, в самом начале, когда мы начинали исследовать деяния апостолов, то я напомнил вам то, что, может быть, вы знали, что некоторые богословы говорят, что, по сути дела, это не деяния святых апостолов, а только несколько их фигурирует, а это деяния Святого Духа. Но деяния апостолов, по сути дела, это действие Святого Духа. Там апостолов раз, два и обчелся. Хотя их всех 12. И исследуется более подробно жизнь Павла. Ну, Петр несколько. Ну, там у Филиппа, упоминается, были девицы, дочери, пророчествующие. Ну, и все. И кого вы там еще найдете? Ну, там Филипп один раз фигурирует где-то. Крестил евнуха. А вот действия Духа Святого, они представлены по самым главным параметрам в достаточном количестве. Поэтому и здесь написано, хотя молилась церковь, но были посланы Духом Святым. Не церковью, а Духом Святым. Потому что эта церковь была в подчинении у Духа Святого. Они воспринимали хорошо требования от Духа Святого и были послушны им.